Глава 19. Нарин, гном. Добычу делили честно, не придерешься. Но, что характерно, 4/5 так или иначе, но достались мастеру Вадиму. Капитан Смол от своей доли отказался. Эльфийки давно уже заявились, что все, что у них есть, теперь принадлежит мужу, что, между прочим, правильно. Наконец, хоть в чем-то себя нормально начали вести. А доля этого вредного мальчишки-оруженосца в любом случае темной эльфийке принадлежит. Я-то, дурак, в самом начале думал, что человек совершенно не умеет торговаться. Нет, он очень даже умеет. Только делает это как-то незаметно. Как будто все само собой происходит. И на мелочи он тоже не разменивается. И так всегда получается, что ты и рад тому, что досталось. А я и рад. Это же если прибавить гонорары от книг и стоимость 2 молотов, которыми алтарь разбили, я, получается, стану одним из самых богатых гномов. В 10-ку богатейших, понятно, не войду. И с теми, кто распоряжается состояниями своих семейств, тем более не сравнюсь. Но личным состоянием могу потягаться со многими. Теперь бы эту добычу еще домой или до ближайшего гномьего банка довести. Но похоже, что я единственный, кто вообще собирается отсюда уплывать. Эльфийки, те готовы тут жить и остаться. Им 100 лет туда, 100 сюда вообще ничего не значит. Мастер Вадим тоже не склонен торопиться. И даже капитан Смол, и тот их поддерживает. Ну ничего, пока пиво в трюмах есть, еще потерплю. Но не дольше. А это не такая уж и большая отсрочка. Ведь, как очень точно сказал человек, пиво, оно очень странный предмет. Вот оно есть, его сразу нет. Пусть и не пьет, а толк в пиве понимает, почти как гном. Мастер Вадим предложил совершенно идиотский план. Дождаться следующих пиратов и захватить еще один корабль. Все, кроме меня, его сразу поддержали. Ну, эльфийки, ладно, у них давно с головой не в порядке. Как за человека замуж вышли, с тех пор ведут себя как сумасшедшие. Хотя и раньше-то нормальными не были. Иначе не стали бы с человеком связываться. У них это не принято. К тому же они голышом на солнце перегрелись. Вот последние мозги у них от этого сварились. И вообще, женам положено поддерживать мужа. Мальчишка Гил тоже был в восторге. Хотя его мнение вообще никто не спрашивал. Но наш капитан-то с какого перепою к ним присоединился? Не ожидал я этого от него. Действительно, совершенно бестолковый капитан нам попался. Теперь понятно, как этим бандитам удалось так легко его обвести вокруг пальца. А он до самого последнего момента так ничего плохого и не заподозрил. Я ведь даже не предлагаю поднять, например, всего 1 нижний парус и медленно ползти к ближайшему порту. Сам знаю, что нереально. Если бы дело было только в парусах. Но на таком большом корабле есть вещи, которые делаются одновременными усилиями 10 или более матросов. И вдвое меньшими силами этого просто не проделать, как ни старайся. Да что там о плавании говорить? Вот лошадей они зачем-то на остров переправили. А как обратно? А в наших условиях и имеющимися силами просто никак. И эльфийки, особенно темные, их точно тут не оставят. А есть еще и коря и кабистаны, у каждого на 8 матросов рассчитаны. И зачем такие тяжелые, непонятно. Я, конечно, посильнее человека буду, Да и эльфийки при всей их хрупкости тоже. И все вместе мы якоря, возможно, и сумеем поднять. Но уже после этого у всех желание куда-либо плыть отпадет. А ведь никто, кроме меня, и так в плавание не рвется. И план у мастера Вадима точно нереальный. Нет, захватить еще один пиратский корабль мы, пожалуй, захватим. А толку? Два эльфийских лука — серьезная сила. Этого я никогда не оспаривал. С мозгами у ушастых не очень, но из луков стреляют мастерски, только этим и держатся. Хорошо, что эльфов мало, и ничем за пределами своих лесов они практически не интересуются, а то мир бы точно завоевали. Кроме гномих гор, конечно, но нужно признать, что и нам пришлось бы не сладко. А так, воюют иногда светлые с темными. Вот пусть себе и воюют. Сами в чужие дела не лезут, но и других лезть свои давно отучили. Вот будет у нас вместо одного уже два корабля без команды. А дальше что? Попытался спросить, а скорее образумить спутников я. Ждать третьего, потом четвертого. И так, пока все пираты в южных морях не закончатся. Но их всех, похоже, такие мысли совершенно не волнуют. Загорают, купаются, развлекаются, а о деле никто, кроме меня, не думает. Дим – попаданец. Мечтал отдохнуть на южных островах, вот и получил с избытком, чтоб, значит, в другой раз неповадно было. Первые пару недель провели очень даже неплохо. Отдохнули, позагорали, несколько интересных фотосессий устроили. Всем, или если быть совсем объективным, почти всем понравилось. А потом как-то начало надоедать. Мне начало надоедать. А ушастым им хоть несколько недель, хоть несколько лет, все без разницы. Оно и понятно. Для эльфов время течет как-то по-другому. Как они вообще всех остальных замечают? И ведь никакой бурной деятельности тут не разовьешь. Морских разбойников похоронили, как и положено любому преступнику, в безымянной могиле еще в первые дни. Сокровища поделили и на всякий случай перепрятали тогда же. Хорошие сокровища оказались, богатые. Причем не только золото, серебро и камни, но и другие ценности. И последних было явно больше. Например, целый сундук магических артефактов и амулетов. Обе ушастые единодушно заявили, что это уже не их уровень, и вовнутрь лучше вообще не лезть, а еще лучше перепрятать и место забыть. Помню, как Элли еще с самого начала к подозрительным магическим предметам относилась. В них тут, похоже, с самого детства вбивают как аксиому. Не знаешь – не трогай. Но на этот раз я такой метод не одобрил. Раз не их уровень, то найдем соответствующего специалиста. Чем платить у нас теперь есть. Тем более, что этот сундук и сам по себе ценный артефакт, надежно защищающий окружающих от всего, что внутри. Правда, очень трудно было на глаз оценить, какая доля от тех артефактов причитается гному. Но Нарин сам заявил, что не желает связываться с неизвестной магией. А схватил из кучи оружия один явно очень непростой топор и предложил, что возьмет его себе вместо доли из сундука. Топорик был совершенно очевидно, что гномий работы, и не из дешевых, и еще неизвестно, кому кота в мешке таким образом продал. Но я не возражал. Эльфийки, а вернее Эль, которая у нас финансами теперь заведует, со вздохом тоже согласилась, хотя и ворчала, что жадный гном нас обманул, и по миру теперь пойдем из-за моей неоправданной щедрости. Да и оружия в той сокровищнице еще много всякого было. И все явно дорогое, даже мифриловое имелось. Вот и Лара, наконец, перестала быть бедной родственницей и получила в свое распоряжение мифриловую кольчугу. Правда, эльфийский поддоспешник к ней не прилагался. Но не стоит ждать всего и сразу. Мы даже Гила и того прилично вооружили. Не в мифрил, конечно, мал он еще, но все равно хорошо. Для меня оказалось новостью, что мальчишке причитается равная с нами доля, но она поступает в полное Ларина, то есть мое распоряжение. Местные правила предусматривают равную долю всем, если не было заранее оговорено других условий. А на долю Нарина из мифриловых вещей достался шлем гномей работы. Тут сразу было видно, кто его делал. Снаружи стальной, а внутри мифриловый. И плевать, что никакого выигрыша в весе, так оно надежнее будет. И в глаза не бросается. И вообще, работа была добротной, хотя и грубоватой на вид. Но именно что только на вид, стиль такой. После дележа сокровищ был допрос пленного. Хотя по-хорошему стоило наоборот. Который закончился казнью. Мы даже не стали тащить его на корабль, чтобы повесить на рей. Лара его и так прикончила, ткнув пальцем куда-то в шею. Честно отвечая на вопросы, он заслужил легкую смерть, которая была обещана в самом начале. Как мы и предполагали, когда разгребали и перепрятывали сокровища, тут награблено не одной бандой, а целой организацией. Агенты у них есть во многих больших портах, но, к счастью для нас, господдержка только далеко на юге, а то возникли бы проблемы с легализацией ценностей, и не только. Не брезгует пополнять свою казну, облагая налогом и давая защиту пиратам государства, идентифицированное мной по описаниям как халифат. Хотя и называется, как и все прочие, королевством, но с претензиями на империю. По словам пиратов, в сокровищнице отлеживались все больше приметные вещи, вроде мифриловых кольчуг и магических артефактов, а денег откладывалась только часть. Зачем это нужно при поддержке государства, я не понял. Видимо, не такие уж у них стопроцентно доверительные отношения. Так что теперь еще придется регистрировать находку, чтоб потом не иметь неприятностей, связанных с владением этими вещами. Надо будет узнать, в каком из королевств процент будет поменьше. Но мы в любом случае станем предъявлять только самое приметное. Не хочется мне что-либо вообще регистрировать. Хоть бери и все обратно закапывай. Кем я был до этого? Липовым князем, хоть и с настоящими документами. Все это превосходно понимали и относились ко мне соответственно. Прекрасно это было видно при попытке снять ложу для особо важных персон на рыцарском турнире. Сдать-то ее мне сдали, но при этом демонстративно проверили эти самые документы. А теперь стану очень богатым человеком со всеми вытекающими последствиями, такими как охрана, внимание нежелательных лиц, толпы поклонниц и много еще чего. Не хочу. Ну, всего кроме поклонниц, не хочу. Только подозреваю, что последних эльфийки и близко не подпустят. К тому же жаль, что за пиратов наград, как за сликовников, не дают. А если и дают, то какую-то мелочь. Кстати, о сликовниках. Тут их амулетов тоже целая связка оказалась. Я теперь не знаю, которые мои, а которые пиратские. И ведь залегендировать, что я их все тут нашел, уже не получится. Вернее, прекрасно получится, но для всех, кроме самих сликовников, те сразу поймут. Вот теперь сидим и ждем следующего визита морских разбойников. Лара даже какую-то магическую сигнализацию на мачте корабля и в некоторых точках острова поставила. Так что о прибытии гостей узнаем заранее. В случае абордажа у нас шансов никаких. А вот встретить на острове и перебить по мере поступления – другое дело. Так что милости просим.